Муратов плохо знал душу старика. Кречмер в эти минуты не думал ни о полиции, ни о преследовании преступника, а только рассчитывал, что ему удалось сделать очень выгодную сделку. Он очень хорошо знал подпись Аносова и еще лучше знал, что Аносов через год, через полтора получит очень и очень значительный капитал, который отчасти перейдет к нему, Кречмеру, владевшему старыми фальшивыми векселями Аносова и заручившемуся теперь еще новыми векселями с фальшивыми подписями. Минут через 10 Муратов выходил от Кречмера с 1000 рублей в кармане. Он сознавал, что теперь он может отдать по векселю, которому наступал срок, что он завтра может получить 2, 3, 4 тысячи, что он может просуществовать до женитьбы, но настроение его духа было страшно. Ему казалось, что вот-вот его предадут в руки полиции. Кречмер мог теперь погубить его. Смерть Зимина могла открыть подделку векселей. Неудачное сватовство могло довести его до скамьи подсудимых. Но мало того, что 1000 случайностей могли выдать его, эти случайности могли погубить и Зимину, и Аносова, по милости его, Муратова. Его опять-таки терзала не столько мысль о преступлении, о гибели этих лиц, сколько мысль о том, как взглянет на него Аносов, если откроется это дело. Аносов мог бросить тогда ему в лицо слово «подлец». Нравственные принципы его были ничто в сравнении с его понятиями о светских приличиях, о светской чести, о приятельских обязанностях. Это была такая нравственная пытка, которая вполне отплачивала за все годы беспечального житья. Муратов то ходил до изнеможения из угла в угол по своей квартире, то плакал, то молился. До сих пор он думал, что он человек с твердым характером. Это же думали о нем и другие. Он умел казаться в обществе сдержанным, равнодушным, серьезным. Но это была та маска, которую он надел на себя потому, что в такой маске ходили и другие его светские приятели, считавшие необходимостью казаться сдержанными, ничему не удивляющимися, никогда не выходившими из себя и по большей части скучающими людьми. Но эта маска вовсе не выражала его личного характера, а была таким же модным украшением, как белокурые шиньоны у кокоток, как короткие волосы у учащихся девушек, как длинные шлейфы у модниц. Ношение этой маски вошло в привычку и только. Теперь эта маска душила его, и он сбросил ее, по крайней мере, перед самим собою, являясь просто тем избалованным удачами и не привыкшим к борьбе человеком, каким он был с детства и каким он остался до сих пор. Он проклинал теперь опять мелочность, невыносливость и тряпичность своей натуры, пошлость своего прошлого, свою неумелость в качестве дельца. Он сознавал, что он фат, развратник, кутила, был беспомощен и неопытен, как мальчик, там, где нужно было явиться дельцом. Как многое множество русских людей, он бичевал теперь себя, топтал в грязь, давал себе нравственные пощечины. Но это все не значило, что в нем уже совершился переворот, что он встал уже на новый путь. Нет, тут просто над головой человека грянул гром, при раскатах которого крестятся русские люди. И только. Это он сознавал сам и начинал бояться за свое будущее. «Что с тобой, Петя?» — воскликнула Софья Дмитриевна, увидав его вечером. «Ты нездоров?» Ее изумило выражение его лица. «Не нездоров, а хуже», — ответил он серьезно. «Мы сделали с тобой дело, которое может довести нас до скамьи подсудимых. Что твой муж?» «Ему очень худо», — ответила она. Муратов вздрогнул. «Неужели нет надежды?» — быстро спросил он. «Я, право, не знаю». «Это будет ужасно, если он умрет теперь. Нужно созвать докторов, нужно хлопотать, нужно спасти его. Если мне удастся до его смерти добыть денег, чтобы распутать наши дела, то, конечно, все обойдется отлично. Но ведь он может умереть раньше». «Вызов кредиторов заставит выплыть на свет Божий эти проклятые векселя. Духовного завещания он не делал?» «Нет еще». «Ужасное положение». «Я не смею Пете и сказать ему о духовной, а он сам никогда не напишет ее. Да, впрочем, Бог с ними и с деньгами. Боже мой, что ты говоришь? Теперь-то и нужно думать о будущем. Что мне будущее? Был бы ты со мною, и мне больше ничего не нужно. Обвела она руками его шею. Ты все свое. Невольно отстранился он от объятий. Мы не дети. Мы должны серьезнее смотреть на жизнь. Не все же жить одной любовью. Мне больше ничего не нужно. Она опять хотела обнять его. Полно, Соня. Проговорил Муратов, и на его язык снова навернулись те же слова, которые он уже говорил ей. «Я удивляюсь, как может приходить тебе в голову мысль только о ласках и поцелуях, когда мы сами стоим над пропастью, когда твой муж умирает? Повторяю тебе, что я иногда думаю, что у тебя нет сердца. Ведь должно же тебя тревожить наше положение. Должна же ты жалеть своего мужа, который все-таки спас тебя и перед которым ты виновата». Софья Дмитриевна в недоумении широко открыла глаза. Она слышала этот упрек уже во второй раз, и теперь он кольнул ее в сердце. Она вся вспыхнула. «Петя, да я страдаю! Страшно страдаю, но ведь твоя любовь — одно мое утешение!» С горечью проговорила она. «Только твои ласки меня и поддерживают. Когда ты со мной, я ни о чем не думаю, ничего не помню, ничего не боюсь. Ты говоришь, что нам грозит опасность, но пусть будет, что будет, лишь бы ты был со мною. Я всюду пойду за тобой, что бы ни случилось. Ты говоришь о муже, но ведь мой муж — ты, только ты. Леня женился на мне, когда я не знала, что значит любовь, женитьба, отношение жены к мужу. Мне было все равно, как называться, девушкой или женщиной, конторщицей или женой. А тебя никто у меня не отнимет. Слышишь, я тебя никому не отдам». Она прижалась к нему. По его телу пробежала дрожь. Он опять начинал испытывать страх перед этой женщиной. «А если нам нужно будет расстаться?» — проговорил он. «Нужно?» — спросила она, смотря на него с недоумением. «Полно, полно, не говори этого. Я не хочу слышать этого. Ты все думаешь о деньгах, боишься нужды. Но что значит нужда, когда люди любят друг друга?» «Но...» «Перестань, перестань!» — остановила она его. «Ну и нужды не будет. Достанем деньги, устроим дела. Для тебя я все сделаю». «Ради бога, не делай более ничего!» — проговорил он, боясь, что она сделает еще какой-нибудь подлог и запутает его еще более. «Мы и так запутались с тобою, зашли слишком далеко. Я дорого бы дал теперь, чтобы не было ничего этого». «Чего?» — спросила Софья Дмитриевна с испугом. «Всего, Соня, и нашей любви, и наших краш у твоего мужа, и этих векселей», — ответил он. «За одни эти обманы нам придется упрекать себя всю жизнь». «Да ведь Леня же не пострадал от этого. Он не подозревал ничего», — ответила она. «А наша собственная совесть? Разве ты не слышишь ее упреков?» «Я, кажется, не сделал Лене никакого зла», — ответила Софья Дмитриевна, смотря на Муратова ясными, детскими глазами. «Он не слыхал от меня ни одного дурного слова, ни одного упрека. Я хожу теперь за ним,